Глава 19. Даже если мысли об этом не выходят у тебя из головы, вслух ни-ни, ни единого слова. Отступление? Нет никакого отступления, все по-прежнему, без изменений. Была выбрана такая тактика. Копаться в этих делах — гиблое дело. Ребятишки тут же начнут задавать нездоровые вопросы. Если сказал отступление, потом никуда от этого не денешься. Выпустил это слово на волю, и оно будет витать в воздухе всегда. Лучше молчи. И так нелегко мне, как командиру, держать их в постоянном напряжении столько времени. Они, ребята, умные, любознательные. Многое понимают и без вопросов. От них ничего не скроешь. Тем более, когда началась частичная эвакуация. Тренажерный зал уже демонтирован. Каждый день с форпоста вывозят то одно, то другое. Стараешься делать вид, что ничего не происходит. Стараешься выбросить мысли об этом из головы. С тех пор, как погиб Шпицер, это слово у нас действительно не произносилось. Никакого отступления у нас не существует. Вернее, не существовало до того, как бригадный генерал Каплан приехал к нам на пасхальный седер. Вначале мы, как обычно, читали пасхальную агаду и мечтали, чтобы хоть кто-нибудь заткнул рот военному раввину куриной ножкой. Остановил его слово излияние. Он подолгу застревал на каждом разделе повествования, растекался мыслью по древу, цитировал Тору, приводил комментарии. Мы думали, это будет продолжаться вечно, но, слава богу, Фурман в какой-то момент прервал его и взял слово. Он постучал по бокалу и начал свою речь. Командир нашей дивизии был здесь в 82-м году. Он участвовал в историческом сражении, в ходе которого была завоевана эта позиция. На Бафоре окопались тогда террористы. Именно отсюда они стреляли по Израилю, и это продолжалось до тех пор, пока горстка бойцов, молодых и бесстрашных, не выбила их с вершины в первый день операции «Мир Галилея», не очистила местность и не установила здесь наш контроль. Во главе их стоял Каплан. Здесь он был тяжело ранен. «Вот это да! Какой молодчина этот Каплан! Настоящий мужик! Ура генералу!» Мы, что есть силы, хлопали в ладоши и свистели, выражая свое восхищение. Каплан смущенно улыбался. Он опустил глаза, втянул голову в плечи. «Мы приготовили вам небольшой сюрприз», — сказал Фурман, и вытащил из большого армейского конверта искусно выполненный калаш в рамке и под стеклом. На нем были контуры Бафора и выдержки из распечатки приказов, переданных по рации во время того знаменитого боя. Фурман зачитал последние приказы, которые отдавал Каплан перед ранением. «Командир на связи. Все бронетранспортеры в одну линию. Подтвердите прием. Командир на связи. Включи ближний свет, чтобы видеть твое расположение. Подтвердите прием». И в этот момент его настигла пуля. Он упал, и крик с другой стороны по рации. «Каплан, ты ранен? Что с тобой? Каплан, что с тобой?» И тишина. Тишина установилась и в нашей столовой. «Извините, если что не так», — обратился к комдиву Фурман, «но мы очень хотели бы услышать от вас о том бое. Если учесть слова пасхальной агады и поведай сыновьям своим, это можно рассматривать как исполнение заповеди». Мы ждали рассказа. Когда Каплан встал, на глазах его были слезы. Все видели. Бригадный генерал со слезами на глазах. «Если бы был здесь Зитлауи, он бы уже катался со смеха», — подумал я. Он бы прикусывал губу, пытался сдержаться изо всех сил, но в конце концов не выдержал бы, прыснул и заразил смехом половину зала. Ну, по крайней мере, четверть. Если бы он был здесь. Но его нет. Повезло. А без него в зале стояла гробовая тишина. «Сегодня я, можно сказать, замыкаю круг», — сказал Каплан. «Большая часть моей сознательной жизни была связана с этой землей. По крайней мере, вся военная служба. За эту землю отдали жизнь мои друзья, самые близкие друзья, большинство из них. И кровь, пролитая нами, останется здесь, когда мы уйдем. Сегодня я на этой горе в последний раз. Я прощаюсь с ней. Наши форпосты отсюда будут эвакуированы, и это предстоит осуществить вам. Вот и все. Так отступление стало реальностью. Конец, и обратного пути теперь уже нет. Всем стало ясно, армия на самом деле оставляет Южный Ливан. Каплан тоже, по-видимому, смирился с этим, поднял руки. А я лишь думал, как я мог быть таким идиотом? Как я мог? Но как может быть, чтобы это место, целый мир, самый настоящий, кипучий, по сути, город, по сути, империя, наша империя, вся наша жизнь исчезнет с лица земли, взорвется и рассеется по воздуху? Как может быть, что мы все отсюда уйдем, и никого здесь не останется? Никто не будет спать в подлодках, никто не будет дежурить на постах. Этот клочок земли, данный нам Богом, а мы встанем и уйдем отсюда? Непостижимо.